Воскресенье. День гонок. Всю последнюю неделю Кестер неустанно тренировался. По вечерам после этого мы проверяли самочувствие Карла. Каждого его винтика смазывали, отлаживали. А теперь мы вместе с Патрицией Хольман сидели у склада с запасными частями и ждали Кестера, который пошел к месту старта. Нет, ну все-таки интересно, каким образом у вас оказалось это английское имя, Патриция? Моя мать была англичанкой. Ах, вот она. Ее звали так же, Пат. Ну, Пат это нечто иное, выговаривается значительно легче. Ну что ж, будем настоящими товарищами, Пат. Меня зовут Готфрид. Очень приятно. Я с удивлением смотрел, как он безо всякого стеснения достал стопку и бутылку и теперь предлагал ей сделать глоток. Я лавирую и так и сяк с этим обращением, а он среди бела дня запросто проделывает такие трюки. И вот уже она смеется с ним и называет его Готфридом. Треск моторов пулеметной дробью завис над трассой. Пахло прогорклым маслом, бензином и касторкой. Волнующий чудный запах, волнующий чудный шум моторов. Подошел Отто, а за ним Браумюллер, уже одетый для гонки. Ну, Отто, если мои свечи сегодня выдержат, тебе хана. Посмотрим. Берегись моего щелкунчика. Щелкунчиком он называл свою новую тяжелую машину, которая считалась фаворитом. Карл еще утрет тебе нос, Тео. Да! Браумюллер хотел что-то ответить на привычном солдатском жаргоне, но, заметив Патрицию Хольман, поперхнулся, сделал масляные глаза, глупо осклабился и отошел. Полный успех, Отто! Ну, особой помощи мы тебе не окажем. А, да, это и не нужно. Если Карл надорвется, не поможет и целая мастерская. Ну, не пуха. Не застрянь только на старте, козырь ты наш. А? Смотри, не огорчай своего старика отца, Карл. Карл рванул с места. Мы смотрели ему вслед. Рев моторов заглушил все. Воздух содрогнулся. Земля и небо содрогнулись. Стая машин пронеслась мимо. Все! Предпоследний! Эта скотина все же запнулась на старт! Ну, ничего страшного. Старт — слабое место Карла. Он разгоняется медленно, зато потом его не удержит. Это точно! Рокот машин снова стал приближаться. Машины подрагивали вдали, как кузнечики. Потом выросли прямо на глазах, и вот уже промчались мимо трибун и вошли в крутой поворот. Пока их было 6, Кестер все еще на предпоследнем месте. Отдававший эхом рев моторов за поворотом то стихал, то нарастал. И вот вся эта стая вынырнула из-за трибуны. Один из гонщиков вырвался вперед, двое других буквально висели у него на колесе. Следом шел Кестер. Он чуть продвинулся вперед на повороте и теперь был 4-м. На последних кругах стая машин распалась. Лидировал Браумюллер. Первая четверка оторвалась метров на 300. Кестер исчез за трибуной, держась нос в нос с 3-м. На следующих кругах расстановка сил не изменилась. Ленц отложил в сторону секундомер и занялся подсчетами. У Карла еще есть резервы. Есть. Боюсь, что и у других тоже. Ха, маловер. Браумюллер влетел в поворот по внешней касательной. Вплотную за ним, но ближе к середине трассы, взметая пыль скрежещущими задними колесами, несся второй гонщик. Он, по всей видимости, хотел выскочить вперед снизу. В этот момент пулей вылетел Кестер. Его машина с визгом взяла вираж по самому внешнему краю. Мы замерли. Казалось, Карл неминуемо перелетит за пределы шоссе, но мотор взревел, и машина прыжком вписалась в прямую. Смотрите, он вошел в поворот на полном газу. Сумасшедший, что он делает? Пат, поднимайтесь сюда на ящик с инструментами. Да. Так вам будет лучше. Спасибо. Вот сюда, обопритесь о мое плечо. Смотрите внимательно, он и этого обставит на повороте. Уже обставил, Робби. Он его проскочил. А! Отец небесный и пресвятые угодники, он действительно его проскочил и приближается к Браумюллеру. Отто, дай ему, Отто, дай! Расщелкай щелкунчика! Смотрите, Карл догоняет! Машины скрылись за последним поворотом. Наконец они показались. Я закрыл глаза. Ленц повернулся к трассе спиной. Мы делали все, чтобы умилостивить судьбу. Мы еще успели увидеть, как Кестер первым проскочил финиш, оторвавшись метра на два. Ленц просто обезумел. Он швырнул инструменты на землю и сделал стойку на руках на запасном колесе. Готфрид! Альфонс! Собственной персоной. Альфонс, мы выиграли! А, лихо. Кестер победил. Так я, стал быть, опоздал. Ты, да ты никогда Альфонс. Не опаздываешь, Альфонс. Я, собственно, хотел вас немного подкормить. Фу. Принес вот холодной ветчины и солонины. Все уже нарезано. Золотце ты наше. Ну, давай сюда и садись. Сразу и заправимся. Ой, бог мой. Да тут же на целый полк. Ну, это выяснится только после еды. О. Кстати, имеется немного тминной. Лихо. Напарахтев подкатил камни. Кестер выпрыгнул из машины. В руках он держал огромный и чудовищно безвкусный серебряный кубок. Молодчина, Отто! И уже шестой такой же. И ведь на что-нибудь другое, да. Знаете, у них просто фантазии не хватает. Ну что, один кувшин. А тити-мити? Ну, отсыпали кое-чего. О, друзья, похоже, не дурной получится вечерок. А, конечно, же? У меня. Ну, Альфонс, дело чести, а как же? Гороховый суп со свиными потрохами, ножками и ушками. Само собой, бесплатно. Альфонс, ты гений! Ты гений, Альфонс! За ужином у Альфонса Патриция Хольман пользовалась, как мне показалось, слишком большим успехом. Я вдруг обратил внимание на то, что Браумюллер уговаривает Патрицию уже не вполне трезвым голосом брать у него уроки вождения, обучить ее всем своим трюкам. Выждав удобный момент, я отозвал его в сторону. Я весь внимание. Послушай, Тео, спортсмену вредно слишком увлекаться женским полом? Мне не вредно. Я устроен замечательно. Да, но тебе станет вредно, если я хвачу тебя бутылкой по башке. Спрячь шпагу, малыш. Спрячь. Ты знаешь, в чем отличие джентльмена, а? В том, что он соблюдает приличие, даже когда пьян. Да-да. Я не опасался, что кто-нибудь из них станет всерьез отбивать ее. Такое между нами не водилось. Но я ведь не знал еще в точности, как обстоит дело с ней самой. Вполне могло статься, что она пленница кем-нибудь из них. Мы еще слишком мало знали друг друга, чтобы я мог быть уверен. Да и как вообще можно быть уверенным? Я подошел к ней. Давайте незаметно исчезнем. Согласна. Мы вышли на улицу. Стало сумрачно, улицы окутал серебристо-зеленый туман. Я взял руку Пат и сунул ее в карман своего пальто. Так мы шли долго и добрались, наконец, до моего дома. Я открыл входную дверь, поколебавшись секунду, включил свет. Закрой глаза. Зачем? Это зрелище для задубелых натур. Здесь ты живешь? Тихо! Я подхватил ее на руки и медленно, своим обычным шагом, точно я был один, двинулся мимо чемоданов и газовых горелок к своей двери, в свою комнату с плюшевой мебелью. Жуткий вид, а? Ну, не такой уж и жуткий. Да жуткий, жуткий, знаю. Зато вид из окна красивый. Может, пододвинем туда кресло, а? Нет, нет. Нет, здесь и в самом деле не так плохо. А главное, замечательно тепло. Ты мерзлячка? А, люблю тепло. Терпеть не могу дождь и холод. Просто не выношу. О, небо! А мы так долго шли по улице в этом тумане. Ничего. Тем приятнее теперь здесь. Она потянулась и прошлась по комнате своим красивым шагом. Весь в смятении, я стал озираться. Слава богу, набросано кругом не слишком много. Рваные шлепанцы я незаметно задвинул ногой под кровать. Пат остановилась перед шкафом и задрала голову. На шкафу лежал старый чемодан, подаренный мне Ленцем. Он был весь в пестрых наклейках времен его авантюрных странствий. Рио де Жанейро, Манаус, Сантьяго, Буэнос-Айрес, Лас-Пальмас. И во всех этих местах ты уже побывал? Рио де Жанейро — это порт, похожий на сказку. Семью стрелами врезается море в берег, а над ним вздымается белый сверкающий город. Роберт, давай ты мне будешь рассказывать обо всех этих городах, а? Ведь как, наверное, это здорово путешествовать по дальним странам. Я видел ее перед собой, красивую, юную, полную трепетного ожидания, эту бабочку, залетевшую благодаря счастливой случайности в мою видавшую виды убогую комнату, в мою пустую бессмысленную жизнь. Бабочку, как будто ставшую моей, но еще не ставшую моей до конца. Одно неосторожное движение, и она может вспорхнуть и улететь. Броните меня, проклинайте, но я не сумел. Не смог отказаться от искушения, не смог признаться, что я там никогда не был. В эту минуту не смог. Я опустился рассказывать о знойных городах и бесконечных прериях, о желтых от ила потоках, о мерцающих островах и крокодилах, о лесах, пожирающих дороги, о том, как кричат по ночам ягуары, когда речной пароход скользит в темноте сквозь удушливое благоухание свитой из запахов орхидей, ванили и тмена. Все эти рассказы я слышал от Ленца. Стало тихо. Улица смолкла, на тротуар бросал беспокойные снопы света одинокий фонарь. Нежные листочки деревьев, освещенные снизу, выглядели почти белыми, чуть непрозрачными, а верхушки мерцали, как светлые паруса. Прислушайся, Пат. Дождь. Слышишь? Угу. Я слышу. Она лежала рядом. Темные волосы на белой подушке. И лицо из-за темных волос казалось необычайно бледным. Одно плечо было приподнято, оно тускло бронзовело от случайного блика. Узкая полоска света падала и на руку. Посмотри-ка, Робби, посмотри на мои ладони, на этот луч. Хм. Это должно быть от фонаря на улице. И правда. Она приподнялась. Теперь освещенным оказалось и лицо. Свет стекал по плечам и груди, желтый, как пламя восковой свечи. Но вот он дрогнул, изменился, стал оранжевым, потом наплыли голубоватые волны, и вдруг над ее головой встало венчиком алеющее сияние. Скользнуло ввысь и медленно покатилось по потолку. Это от рекламы. Тут напротив рекламируют сигареты. Видишь, как у тебя красиво в комнате. Красиво. Красиво, потому что здесь ты. Теперь эта комната уже никогда не будет такой, как прежде. Потому что здесь побывала ты. Но ведь я теперь часто буду здесь. Очень часто. Я лежал, не шевелясь, и смотрел на нее. Все было как в безмятежном прозрачном сне, ласковом, умиротворенном и очень счастливом. Ее глаза, не мигая, смотрели на меня, лицо было совсем близко, открытое, взволнованное, страстное. Ты должен очень любить меня, Робби. Ты должен крепко держать меня. Мне так необходимо, чтобы меня крепко держали. Иначе я упаду. Мне страшно. Ну что ты? На тебя это как-то совсем не похоже. Это я притворяюсь. На самом деле, мне часто бывает страшно. Пат, я буду держать тебя крепко. Вот увидишь. Правда? Я кивнул. Ее плечи отливали зеленым светом, будто погруженные в воду. Я привлек ее к себе. О, это живая, дышащая, жаркая волна. Набежав, она поглотила все.